вскричала Ингер Йоханна. «Я думала, у тебя сердечный приступ. Я тысячу раз тебе говорила, что тебе нужно похудеть и не есть столько сахара, и это она!» — повторил он. «Вот она!» «С той оговоркой, что последние несколько месяцев я прожила за границей и могла следить за этим делом только через интернет, и иногда узнавала что-то из случайных газет, я должна...» «Ты сошел с ума?» — спросила Ингер Йоханна. «Ты окончательно рехнулся? Почему бы...» Он продолжал указывать на экран. Его лицо потихоньку возвращалось к своему естественному цвету, дыхание стало ровнее. Ингер Йоханна медленно повернулась к телевизору. Венке Бенке носила очки без оправы. Резкий студийный свет заставлял бликовать стекла, поэтому глаз было не разглядеть. Костюм был ей маловат, будто она купила его в надежде похудеть. На отвороте пиджака виднелся небольшой значок. На шее сверкала узкая золотая цепочка. Она была очень загорелой для этого времени года. «Мне ситуация не внушает оптимизма», — ответила она на какой-то вопрос, которого Ингер Йоханна не слышала, так как полиция, очевидно, пока не представляет, с чем имеет дело. «Я боюсь, что вероятность того, что дело раскроют, очень мала. Вы действительно так думаете?» — спросил ведущий и дал понять движением руки, что хотел бы услышать более обнадеживающий ответ. «Я не понимаю», — начала Ингер Йоханна, поворачиваясь и пытаясь завладеть вниманием Ингвара. «Я тебя умоляю», — попросил он. «Дай мне послушать, что она говорит». «Нам пора заканчивать», — сказал ведущий. «Позвольте мне задать вам личный вопрос. Вы никогда не устаете от того, что превращаете убийство и преступление в развлечение для читателей?» Венке Бенке поправила очки. Нос был слишком маленький для такого широкого лица, и очки все время угрожали соскользнуть. «Да, устаю», — признала она, — «иногда очень. Но писать детективы — это единственное, что я умею. Я начинаю стареть». Она подняла пухлый указательный палец и посмотрела в камеру. Стали четко видны карие глаза. Они заблестели, когда улыбка ямочками разделила ее щеки. Да и почасовая оплата поистине головокружительная. Это помогает справляться с трудностями. Ну что ж, я хочу поблагодарить. Щелк! Ингер Йоханна отложила пульт. «Что ты такое говоришь?» — прошептала она. «Ингвар, ты так меня напугал. Я думала, ты умираешь». «Это Венке Бенке убила Вибеке Хайнербак», — сказал он и раздавил в ладонях пустую пивную банку. «Это она убила Вегарда Крога и своего соседа Ховарда Стефансона. Это она убийца знаменитостей, я тебе точно говорю». Ингер Йоханна медленно опустилась на журнальный столик. В доме царила тишина. Соседи куда-то уехали. С улицы тоже не доносилось ни звука. Ингер Йоханна и Ингвар были совсем одни. Из детской внезапно раздался плач, душераздирающий, беспокойный плач шестинедельного младенца. Венке Бенке медленно вышла из вращающихся дверей телецентра. Был прохладный мартовский вечер, дул свежий ветер. Она посмотрела в небо, увидела Венеру, блестящую в темно-синем просвете между плывущими темными облаками. Она улыбнулась журналистам и позволила фотографам сделать еще несколько фотографий, прежде чем сесть в такси и назвать шоферу адрес. Все изменилось. Изменилось сильнее, чем она когда-либо могла мечтать. Она почувствовала это уже в Гардермуэн, в прошлую пятницу, когда, широко улыбнувшись, сказала стюардессе «Спасибо за полет». Там, где она раньше проходила тяжелой поступью, не глядя по сторонам. Теперь можно было идти, расправив плечи. Она лениво брела по бесконечным коридорам с болтающимся в руке пакетом из «Дьюти-фри». Подняла взгляд, изучая красивое здание аэропорта,